солнце вставало желтое, негреющее, вершины дерев стояли по пояс в туманном мареве, разбойнички кашляли, чесали портые задницы, переобувались, грели котелки. Настоящего дела нет. Хорошо, если свистнет из лесу пересыльщик, а то весь день на боку до одури. От скуки рассказывали сказки, пели каторжные песни, томившие сердце. Про себя вспоминали редко, мало. Кроме Иуды и Жомова, все были беглые от помещиков. Их ловили, ковали в цепи, и снова они уходили из острогов. Нередко Авдоким, садясь на мшистый камень, заводил рассказы. Слушали его угрюмо в дремотной лесной тишине. Авдоким гнул непонятную линию. Лучше бы явно врал, как иные, скажем. Вот, мол, ребята, скоро найдут золотую царскую грамоту, и будет всем воля. Живи, как хочешь, тихо, сытно, в забвении. Сказка, конечно, но сладко о ней было думать под влажный шум сосен. Нет, он никогда про утешение не говаривал. Было, ребятушки, одно времечко, да минуло. Сроки ему не вышли. Гулял я в суконном кафтане, на бочку острая сабля, в шапке прелестные письма. Это время вернется, ребятушки. Для того вас и в лесу держу. Собиралась голь, беднота перекатная, как вороны слетались, тучами несчетно. Золотую грамоту с собой несли в кафтане, зашито у казака Степана Тимофеевича. Грамота кровью написана, брали кровь из наших ран, писали острым ножом. Сказано в ней: пощады, чтобы не было, всех богатеньких, всех знатненьких с поместьями, городами и посадами, со стольным градом Москвой, сделать пусто и ставить на пустых местах казачий вольный круг. Ах, не удалось это, голуби! А быть и быть сему! Так в голубиной книге написано. Упершись бородкой о клюку, глядел водянистыми глазами на болотную дрябь, тихо давил на щеке комара, улыбался кротко. До покрова доживем, грибов здесь много. А посыпет первая крупа, поведу я вас, ребятушки, да не в Москву теперь, там трудно стало. В разбойный приказ посажен князь Рамадановский, а про него говорят, которого де дни крови он и запьет, того дни и в те часы и весел, а которого дни не и запьет, и хлеба ему не естся. А поведу я вас на реку Выгу, в дебрю, в раскольничье пристанище. Стоит там великая келья с палатями, и в ней устроены окна, откуда от присыльных царских людей бараница. Пищалей и пороху много. Живет в той келье чернец невелик, седат и стар. В сборе у него раскольников, кое в разброс по Выге, душ 200. Стоят у них хороминки на столбах, и пашут они без лошадей. И что им скажет чернец, то и делают, и беспрестанно число их множится. И никто ничего таить про себя не может. Каждую неделю исповедуются у него, и он, взяв ягоду бруснику и муку ржаную или ячменную, и смешав вместе, тем причащает. Проведу вас в тот сумеречный вертоград по тайными дорогами, и там мы, ребятушки, отдохнем от злодейства. Слушая про Выгу, разбойнички вздыхали, но мало кто верил, что живыми туда доберутся. Тоже сказка.